Отец церкви Папиниан. Ездил я как-то за границу, видел реки, холмы и горы, не похожие на наши, а также многие города, и в том числе Париж. Париж – оживленный и красивый город, мужчины в нем любезные и обходительные, не считая извозчиков, а женщины прекрасны и алчные. Высота Эйфелевой башни составляет 300 метров, а что до высоты загородок вокруг общественных приспособлений для нужд, то она сильно уступает нашим. Омнибусы подобны огромным домам и обыкновенно бывают запряжены 3 белыми лошадьми. Но прокатиться ни в одном таком невозможно, ибо в каждом полно народу. Однажды вечером подобный омнибус едва не переехал меня на бульваре, но в последнюю секунду я спасся на рефюже под огромным дуговым фонарем. То есть фонарем, источником света в котором является электрическая дуга. Первые дуговые фонари появились на главных торговых улицах Парижа в 1870-е годы. На том же бетонном островке стоял кюре в длинной черной сутане и широкополой шляпе с низкой тульей. Также у него имелся хлопчатый зонтик под мышкой. Видеть его лица я не мог, поскольку оно целиком и полностью затенялось шляпою. «Вам повезло, сударь», — любезно заметил кюре. «Да, сударь», — ответил я. Он стоял и ждал, как и я, возможности перейти на противоположный тротуар. Омнибусы и пролетки катили мимо непрерывной чередой, которая, казалось, не будет конца, а кругом орали уличные мальчишки, надсаживая свои несчастные легкие. «La presse! Vla la presse!» Здесь новости, свежие новости, французские. Стоя в ожидании, я выбросил сигарету и достал портсигар, чтобы зажечь другую. Я стоял и курил ее, когда же мне показалось, что она докурена, я отшвырнул ее прочь. И вообразите, тотчас бледный и чумазый сорванец юркнул под колеса омнибуса, где чувствовал себя вольготно, точно лисица в чаще леса, поднял окурок, сунул в рот и закурил. И продолжил свое шествие по бульварам чуть веселее и счастливее, чем прежде, держа сигаретный окурок в зубах, пачку газет под мышкой и вопя «Вла ла пресс! Новый поворот в деле Дрейфуса!» «У Шерера Кестнера была любовница-негритянка». «Вуаля ла пресс!» Шерер Кестнер Агюст, 1833-1899, французский политик, сыграл видную роль в борьбе против буланжистов и выяснении истины в деле Дрейфуса. «Не странно ли вам, сударь, — спросил я у кюре, — что пристрастие господина Шерера Кестнера к негритянкам, будь то подлинное или выдуманное, приводится как довод в пользу виновности капитана Дрейфуса и невиновности графа Эстерхази?» «Видите ли, сударь», — не раздумывая отвечал кюре, — «на поверхностный взгляд оно в самом деле может выглядеть странно, но если вы взглянете на всю эту историю под правильным углом, то найдете соединение обоих обстоятельств вполне резонным. Иметь любовницу и негритянку — поистине тяжкий грех, если не смертный. Это указывает на добровольную и осознанную приверженность злу. Господь недаром придал черным племенам столь разительное сходство с дьяволом. Любиться с негритянкой все равно, что посещать ад. Если у капитана Дрейфуса подобные защитники, то каков должен быть он сам? Однако примите во внимание, сударь, что капитана Дрейфуса осудили и отправили в ссылку вовсе не за дурные свойства натуры, будь то его самого или его друзей, а за некое вполне конкретное преступление. Но если он этого преступления не совершал...» Кюре властно и настоятельно взмахнул своим хлопчатым зонтиком. «Послушайте, сударь», — перебил он меня, — «затронутый вами вопрос вовсе не имеет той важности, которую вы ему придаете. Судьи — люди и могут ошибаться. Вполне возможно, что среди осужденных найдется немало невиновных, но, к огромному счастью, большинству такие случаи остаются неизвестны. А стремление сделать их достоянием гласности и всеми законными способами добиваться их пресечения безрассудно и преступно. Безрассудно и преступно ради одного человека подрывать общественное доверие к правосудию, тем самым подталкивая общество к тому, чтобы сделать шаг к распаду. Будь капитан Дрейфус подлинным другом Отечества, он бы и сам это понял. С учетом нынешних обстоятельств он не смог бы принести своей стране большего блага, нежели признав свою вину. А настаивая на собственной невиновности, он как раз и совершает измену родине, ту, в которой изначально мог и вправду быть невиновен. Однако начинается дождь, сударь, а зонтика у вас нет. Возможно, нам с вами по пути?» Кюре благожелательно распахнул свой хлопчатый зонтик над моей головой, и мы вдвоем углубились сквозь толчую в тесную Рю дю Фабур Монмартр. «Из того, что вы сказали, сударь», — начал я после того, как с минуту собирался с мыслями, — «я понял, что человеческие судьбы в этой земной жизни для вас в общем и целом не слишком важны. Но коль скоро вы, как я полагаю, смотрите на вещи с позиции вечности, то не выглядит ли с этой позиции благо или вред для страны столь же несущественным, как для индивида?» «Это безбожная речь, сударь. Не стоит рассматривать вещи бренные с позиции вечности. Она назначена только для вечного». «То есть судьбу капитана Дрейфуса вы с этой позиции не рассматриваете?» «Ни в коем случае». «Но, сударь, неужели вы, трактуя справедливость или несправедливость его приговора как вещь не слишком важную, не держите в уме Божьего суда, который в жизни грядущей исправит упущение человеческого?» Священник остановился и задумчиво уставился на свои башмаки, на которые капало с зонта. Теперь его лицо ярко озарялось газовой трубкой в витрине лавки. Оно было добродушное и грубо тесанное и выражало мыслительное напряжение, словно у математика или шахматиста, разбирающего трудную задачу. «Ни в малейшей мере», — ответил он наконец. «В этом вопросе мне ближе точка зрения, некогда высказанная отцом церкви Папинианом. Он полагал, что пиетет к человеческому правосудию немало страдает от тех, кто учит, будто оно может быть исправлено судом Божиим. Последний, полагал Папинян, припоручил первому всю свою власть, и посему видел лишь пользу и благо в том, чтобы тот, кого в этом мире пусть несправедливым, но с полным соблюдением буквы закона приговорили к смерти, был осужден и в жизни грядущей». Едва Кюре договорил эти слова, как выражение мыслительного напряжения покинуло его физиономию. «Доброй ночи, сударь», — произнес он с прежним добродушием и любезностью и удалился по узкой и покатой улице Нотр-Дам-де-Лорет.